Глава 50, в которой объясняется, почему я ненавижу терять сознание, в которой я объясняю сам себе разницу между одним страшным призраком и десятком таких, которых уже не боишься, а еще в ней же я общаюсь с представителями далекого прошлого и узнаю немного про свою спутницу и ее заклятого врага, устраиваю Тесла-шоу и... Впрочем, зачем забегать вперед? Чем потеря сознания отличается от сна? Да хотя бы тем, что, приходя в себя, невозможно вспомнить, что с тобой было и почему ты здесь оказался. Я уж молчу о неприятных ощущениях, которые и были причиной потери сознания. Ведь пока лежишь, боли не чувствуешь. А когда приходишь в себя, очень ясно ощущаешь, что тот удар по затылку, отправивший тебя в нокаут, не прошел бесследно, и затылок все еще болит. И все-таки самое неприятное — это дезориентация. Со сном так не бывает. Если ты не был перед сном пьян в стельку, то точно знаешь, где уснул и где проснулся. А если даже с непривычки запамятовал, все равно быстро вспомнишь все подробности. А вот после потери сознания, как и после сна под наркозом, ты никак не можешь понять, что с тобой произошло. Как ты вообще тут оказался и что теперь делать? Вот и в этот раз я открыл глаза и все не мог понять, где нахожусь. И какие извилистые тропы моей жизни, судьбы и невезения привели меня сюда. Ровно до того момента, пока перед моими глазами не оказалось знакомое лицо, принадлежавшее Араэле, только с темными провалами вместо глаз. «Чтоб тебя черти в аду жарили!» — по-русски сообщил я лицу, отшатываясь назад, но, к несчастью, все еще лежа на полу. И в тот самый момент, когда я начал двигаться, последствия удара по затылку навалились на меня со всей своей серьезностью. Нахлынуло головокружение, пришла тошнота, а с ней страшная боль, заставившая меня громко застонать. Налицо имелись все признаки сотрясения мозга. Штуки неприятной. Особенно когда тебе, наоборот, надо бы двигаться как можно активнее. «Очнулся!» — визгливо сообщила куда-то в сторону захватившая Араэле тварь. «Хорошо», — прошелестел знакомый шепот. «Хорошо, что очнулся. Ночь не бесконечна. Надо успеть». Сразу захотелось сообщить шептуну, что это им надо успеть. А вот мне наоборот. Неплохо было бы не успеть, чего бы они от меня не хотели. Но я, конечно, благоразумно промолчал, аккуратно ощупывая пострадавший затылок. «Пусть возьмет ключ». Призрачная дама, которую я как-то уже видел, пролетела мимо меня. «Дайте ему ключ!» «Не спеши», — возразил шептун. «Мы все успеем». Я находился в круглой комнате, а точнее даже в неком куполе. И все, что про него можно было сказать, если тут не побывал сам Никола Тесла, то откуда вот это все могло бы взяться? В центре комнаты высился столб с шаром на конце, а снизу располагалась самая натуральная катушка с медными проводами. Впрочем, стены комнаты тоже вызывали множество вопросов. Они были выложены плитами с начертанными на них логосами. Прямо над столбом темнела дыра, уходящая куда-то наверх. Морщась от боли, я медленно поворачивал голову и осматривался. Три небольших светильника на потолке давали достаточно света, чтобы разглядеть все подробности. Вся комната, куда меня притащили, была огромным устройством, в том числе и по выработке электрического тока. Причем механизм выработки явно соответствовал тому, который открыл Тесла на Земле. В шаре, небось, вообще тороид спрятан. Беда была в том, что в мое время не слишком много внимания уделяли открытиям знаменитого ученого, и я про них почти ничего не знал. Если с центральной частью все было ясно, то зачем вдоль стен понадобилось ставить катушки с медными проводами? Это был вопрос. Однако выработка электричества — это явно лишь один из процессов. Иначе зачем были бы нужны плиты, исписанные логосами? Что они делали? Для чего предназначались? И зачем тут понадобился я? Причем не связанный и вполне себе здоровый, если не считать легкого сотрясения. На Земле, кстати, в таких помещениях показывали шоу с молниями, а тут что вообще собираются делать? «Да... это генератор электричества», — раздался у меня шепот прямо над ухом. Повернув голову на звук, я натолкнулся на темные провалы глаз на призрачном лице. И не испугался. Почему-то я перестал бояться и дрожать при виде этих страшных рож. и даже, наверное, мог бы и сам объяснить, почему. Одно дело — призрак, неожиданно выныривающий из темноты и грозно подвывающий в твою сторону. Он вообще весь такой странный, необъяснимый, таинственный. А совсем другое дело — целый десяток призраков, которые деловито к чему-то готовятся, как самые обычные люди. Во всей этой идиллии напрягали лишь два пункта — обязательность моего присутствия и контроль признаков над моей нанимательницей. «Но это лишь часть великого устройства», — все еще продолжал разговорчивый шептун. И, конечно же, он все-таки нарвался на грубость. «Ой, спасибо, что нам, дуракам, объяснил!» Я засмеялся и был немедленно наказан за это болью в затылке. «Без тебя я ну никак не догадался бы». «Твой смех напрасен, Фант», — с пафосом заметил шептун. «Пустое это все. Ненужное. Ты стоишь в самом центре великого механизма, дарующего людям могущество и бессмертие. Если бессмертие надо провести в виде дурацкой полупрозрачной тени, — возразил я, — то ну его нафиг, бессмертие твое». «Никто тебе его не предлагает», — не остался в долгу слегка обиженный шептун. «Все, кому требовалось бессмертие, его давно получили. Но те глупцы, кто, как и ты, боялись нас, сделали все, чтобы мы не смогли обрести тела. Глупцы, что встали в шаге от победы над чудовищами поверхности». «Надеюсь, вам нужны какие-то свои тела», — предупредил я. «Иначе на сотрудничество можете не рассчитывать». «Нам не нужны ваши несовершенные тела людей». Шептун вообще обращал мало внимания на мои подколки. «Смотри, вот твоя спутница. Единожды попав под наше влияние, она даже сопротивляться не может. Пойдем». Призрак устремился в единственный выход из комнаты, располагавшийся в самом центре, рядом со столбом. Вниз оттуда уходила лестница. «Эти двое не раз пытались пробраться через город». Шептун по пути все продолжал рассказ, а я пытался не упасть из-за общей дезориентации в пространстве. «Мои брат и сестра давно подселились в них и управляли ими. Вели их к нам, сюда. Помогали им пройти через все препятствия. Подсказывали, наставляли, подбадривали. И они нас даже не заметили. Мы видели их глазами, слышали их ушами, чуяли их носами». «Да-да, я понял. Узнавали через них что, где и как». Прервал я патетическую тираду с перечислением органов восприятия мира и их функций. «Да, мы были крайне разочарованы, что электричество теперь запрещено», — продолжил шептун. «Без него наша машина не заработает, без него не получится. И только когда появился ты, выходец из 23-х яслей, мы поняли, что великий час пробил. Ты не боишься электричества и знаешь, как с ним работать. Твоя спутница и этот, второй жердяй, не смогли бы сами работать, а мы не смогли бы сохранить контроль во время работы. А вот ты нам поможешь». «Огумс», — скептически кивнул я. Лестница привела нас с болтливым шептуном в новый зал, где стояла дюжина огромных колб из толстого и слегка мутноватого стекла. Колбы высотой под 2,5 метра были пусты. Все, кроме одной, в которой плавало тело такой мерзкой твари, что лучше бы ее вообще не видеть. Существо однозначно было антропоморфным. Имело 2 ноги, 2 руки и не имело хвоста. Зато гениталий у гадкой твари не наблюдалось от слова совсем. А в теле ее жестоко смешались разные видовые признаки. Хитин, чешуя, кожа. «Фу, пакость какая!» — высказал я свое неодобрительное отношение. «Это всего лишь тело», — заметил шептун. «Тело, что выполняет функцию. Сосуд, что должен служить величию разума. Тело для инженера-машины. Прокесса Флакка». «Тогда у меня есть для вас плохие новости», — заметил я. «Оно в формалине плавает. Вряд ли ваш инженер возьмет и оживет». «Странно, что ты знаешь об изобретенном мною растворе», — крайне удивился шептун. Однако все так и есть. В первой волне перерождения шли инженеры машин, и лишь потом остальные светлые умы. Проклятые Фатура Натура сумели остановить процесс. Спасибо. Спасибо вам, почившие в веках, что вы эту жуть не пустили в мир. Спасибо за то, что не допустили этого перерождения. Страшно было бы даже представить такое человечество. Несчастный Прокэс задохнулся в жидкости. Мы сумели заставить автоматонов заменить жидкость в колбе, но сами так и остались вырванными из тел духами, чья власть начинается и заканчивается с ночной темнотой. Проклятые предатели ушли и запечатали город, согласно регулу о чрезвычайных ситуациях. Шептун даже гневно мигнул в пространстве. «Мы лишь хотели спасти их от полного вымирания, подарить им вечную жизнь!» Вот вам и ответ на вопрос, что терзал меня с самого начала. Ну да, никто и не собирался возвращаться в город молний. Куча придурков от науки решила осчастливить все человечество, переродившись в уродливых тварей. Жутковатый процесс был остановлен, а осчастливленный город навеки покинут и надежно запечатан, чтобы даже случайным образом никто не смог бы закончить неудавшийся эксперимент. Простите нас, давно почившие в веках благодетели. Мы конченые любопытные идиоты, еще и жадные к тому же. Интересно, а сферы познания мы еще сумеем добыть? «Ты!» — шепот уставился на меня. «Если что, я к этим вашим футу, фата, натуралистам отношений не имею», — сразу открестился я. «Ты закончишь перенос душ через Эпилитон Псион», — сурово сказал Шептун. «Вообще там не так много и сделать-то надо. Пусть ты и неотесанный варвар, но как-нибудь справишься со своими кривыми руками. А если хочешь отказаться...» Вниз по лестнице, дергаясь как кукла на ниточках, спускалась Араэля, все еще находившаяся под жестким контролем. Ее глаза сейчас проступали из-под призрачных провалов, и в них было столько боли и отчаяния, что мне ее и вправду стало немного жалко. «Ведь тебе не совсем безразлична ее судьба, а ей твоя», — заметил слишком догадливый Шептун. «Я считаю, ее жизнь — достойная плата за помощь, и помни, она умрет окончательно, если ты не выполнишь свою часть договора». В подтверждение его слов призрак, контролировавший девушку, повернул ее к стене и заставил, что есть силы, приложиться об нее лбом. Из рассеченной кожи хлынула алая кровь, заливая глаза. А мне немедленно захотелось кому-нибудь врезать, например, Бонги. Мне нравилась Араэля. Полупрозрачное ученое светило, и великий изобретатель формалина не ошибся. И если предположить, что он не ошибся и во второй раз, я ей тоже. Только вот где я, невезучий голодранец Фант, и где дочка одного из правящих местным миром домов? Не, ну серьезно. Она вообще хотела меня прибить еще утром прошедшего дня. В общем, я даже мешать им не собирался. Девушку снова заставили отклониться для удара, и я сразу передумал: «Хватит уже!» Остановил я призраков, которые явно вознамерились от души припечатать Араэли об стену. «Я могу много интересного придумать!» Визгливо сообщил мне контролер Араэли. «Помни об этом, глупый несмышленыш!» «Ладно, ладно», — поспешил заверить его я. Хорошие тут были стены. Крепкие, гладкие. Местами исписанные, и не только логосами. Я, конечно, не понимал античных языков, но ведь и картинки прилагались. Вся машина была прямо-таки исписана подробными инструкциями по работе. «Дайте мне лишь немного времени, и я вам все здесь поломаю нахрен», как и полагается настоящему варвару. «Пойдем, пора начинать», — нетерпеливо сообщил мне Шептун. «А как вы создаете тела?» — поинтересовался я, обходя одну из колб, под которой был каменный круг, исписанный логосами. «Разве ты никогда не возрождался?» — удивился Шептун. «Знаете ли, Когда возрождаешься в круге, тело оставляют точь-в-точь, как старое», — веско заметил я. «У вас разве не так будет?» «Дурак!» — крикнул контролер Араэля и визгливо засмеялся. «Круг — лишь набор логосов, и твоя команда мирозданию, как действовать! При нужных настройках из пневмы будет создано нужное тело. Совершенное тело. Не такое, как твое, умник». «Это так», — кивнул Шептун, глядя, как я старательно обхожу все колбы и разглядываю круги под ними. «Эти круги создадут нам нужные тела. И возрождаться мы будем в новых кругах, а старые разрушим». «До основания, и потом... мы свой, мы новый мир построим». «Да, идея, в принципе, не нова, но это в плане социальных потрясений. А касательно моего положения, созданный психами механизм явно функционировал до сих пор. Машина под названием «Ипилитон Псион» продолжала работать, и это несмотря на то, что процесс переноса был прерван. 11 призраков зависли между жизнью и смертью, и ждали, когда же подвернется случай закончить начатое. «А почему не можете заставить того же Бонги все сделать?» — не унимался я. «Ты совсем глупый?» — удивился дух, контролировавший Араэля. «Тебе же сказали, при работе с электричеством будет потерян контроль, а если они сами попытаются, то только обдристаются от страха». Я не знал, как работает устройство. Это была действительно очень сложная машина. Но в общих чертах, если верить инструкции, процесс переноса проходил следующим образом. Сначала запускался какой-то портал, который непонятно что делал, но был зачем-то очень нужен. Затем запускалась электрическая машина, которая создавала шары. Спасибо вам, картинки на стенах. А скорее всего, шаровые молнии. Шары ударяли по людям, захватывали их душу и тащили ее в сторону колб. Я, как оператор всего, должен был ими, шарами, то есть, управлять. А потом запускался процесс создания тел в колбах, и души перемещались в них, после чего шаровые молнии исчезали. И вот теперь мне предстояло собрать мысли в кучку и придумать, как при всем при этом и портал закрыть, и твари прибить, и Араэля спасти. Ну и поганца Бонги, да кучи, чтобы два раза не вставать. Кстати, из комнаты с колбами вел длинный и темный коридор, и я очень надеялся, что это выход, а не тупиковый проход. «Пойдем, хватит любопытства», — решительно сказал Шептун. «Все наши собрались. Час нашего триумфа близок». «Да, верь в это и дальше», — индюк напыщенный, — подумал я, но вслух ничего не сказал. Да и, если честно, я не был уверен, что все-таки справлюсь. «Как только мы обретем тела», — продолжал Шептун по пути, — «мы поможем нашим братьям и сестрам во внутренних кольцах, и вот тогда город вновь оживет. Мы сможем отключить системы защиты, сменим катушки. Мы покажем тем, кто выжил, чем они заплатят за предательство. Но ты, Фант, всегда будешь желанным гостем здесь. И если ты захочешь сменить обычное тело, что так легко взять под контроль, мы поможем тебе и в этом». Контроль. Возможно, мое тело и несовершенно, но существ с черными провалами вместо глаз вообще было сложно принять за людей. За шелухой слов, которые обрушивались на меня, ясно чувствовались их злоба и обида. Они, такие якобы могущественные, и сами находились в плену своей боли, мечтая о реванше и жаждая мести. Мое тело было смертным, зато с его окончательной смертью закончился бы и любой сторонний контроль. Эти призраки жили бесконечно долго и также бесконечно долго лелеяли свою злобу. И кто тут несовершенен, а? Выкусите, гады прозрачные! В круглом зале меня подвели к стене. Араэля, смотревшая на меня темными провалами чужих глаз, сняла с шеи ключ на цепочке и протянула его мне. Я взял ключ и поднес его к тому месту, на которое мне указал Шептун. Ключ рассыпался в моих руках, а посреди комнаты появились три полупрозрачных шара. И больше всего они напоминали самый натуральный голографический пульт. Один шар был белый, он светился, видимо, сообщая о том, что тот самый портал открыт, второй — бледный голубоватый шар, который, вероятно, отвечал за молнии, а третий, зеленый и отвечающий за создание тел, показывал ярко-красную полоску, видимо, сообщая о гибели одного из тел. Прямо под шарами на полу обнаружилась толстая кольчужная перчатка, которую меня заставили надеть на руку. В ее плетении было две полосы металлических пластин, исписанных логосами. Я почувствовал, что дабы они заработали, придется потратиться, и вложил несколько единиц пневмы, заставив знаки засиять ровным светом. По окружности комнаты выстроились призраки. 9 бестелесных фигур и еще 2 — Бонги и Араэля. «Коснись среднего модуля», — приказал Шептун. «Вы обещали их отпустить», — запротестовал я, указывая на Араэля и Бонги. «Когда обретем тела», — возразил Шептун. «Им это не навредит?» — въедливо спросил я у призрака. «Нет. Если все сделать правильно, тела не пострадают», — успокоил меня Шептун. «Коснись модуля и вызови шар-молнию. Когда модуль загорится, бери управление молнией на себя». Я подошел к пульту управления, дотронулся рукой до среднего шара и почувствовал, как тот выкачивает из меня пневму. За раз около 30-40 единиц. Хорошо, что у меня семечко было под завязку забито. От катушки в центре по направлению к стенам забили разряды молний. И вот это было как раз необычайно красиво. А потом из катушки вынырнул светящийся шарик, который шипел, как разъяренный кот, и плевался искрами. Шарик постоянно рос. И в какой-то момент я понял, что все, дальше нельзя. Модуль управления под моими руками засветился мягким синим светом. «Возьми шар», — приказал Шептун. «Направь его в меня». Я хоть и привык к электричеству, но вот честное слово, хватать рукой шаровую молнию? Я пока еще в своем уме, несмотря на весь этот цирк с призраками и шарами. «Не бойся, трус, не бойся!» Завизжал, или, может, завизжала, контролер Араэля. «Хватит тянуть! Больше не хотим ждать!» С опаской я протянул руку в защитной перчатке к шару, и тот послушно, как котенок, скользнул в нее. Я не чувствовал его веса и вообще не ощущал его поверхности. И только легкое покалывание в пальцах намекало, что шар в руке — незрительная галлюцинация. «Толкни его прямо в меня», — приказал Шептун. «А потом отнеси его вниз и помести в одну из колб. Когда ты вернешься, активируй правый модуль, чтобы начать процесс создания тела». И я толкнул. Шарик молнии легко и послушно, как перышко, пролетел несколько шагов и соприкоснулся с духом. В тот же момент слишком болтливый призрак втянулся в молнию, а та зашипела еще громче и злее. Я снова подхватил шар и отправился вниз, как и требовал Шептун. Шар, будто приклеившись в руке, послушно летел со мной. Сложнее всего оказалось протолкнуть его в огромную колбу, потому что пару раз молния просто пролетала стенки насквозь. Видимо, толчок был слишком сильным. Но я все-таки приноровился. Молния не обладала весом и, соответственно, не останавливалась из-за трения. Она вообще останавливалась лишь тогда, когда сама этого хотела. А еще она могла резко изменить направление своего движения или вообще наотрез отказаться двигаться. Однако в какой-то момент она все-таки остановилась посреди колбы, и в тот же миг снизу и сверху в нее ударили электрические разряды, фиксируя ее в этом положении. Это было совсем не то электричество, что я помнил на Земле. И в то же время оно было совершенно такое же. Странное ощущение. Странное знание. Я вообще чувствовал себя очень странно. Будто в моей голове постоянно кто-то что-то говорит. С тех пор, как я пришел в сознание, и голова перестала раскалываться от любого движения, я будто чувствовал это странное присутствие внутри себя. Вернувшись наверх, я запустил процесс создания тела и даже вернулся к колбам, чтобы понаблюдать за ним. Однако все было весьма обыденно. Во всяком случае, для того, кто читал фантастику и смотрел фантастические фильмы. Сначала в колбу хлынула какая-то жидкость, заполняя ее до краев. Затем замерцал круг под колбой, начиная возрождение Шептуна. А следом шаровая молния внутри колбы начала расти, принимая форму уродливого создания. А потом она и вовсе исчезла, оставив новое вместилище духа. Жидкость начала убывать из колбы, и тело опустилось на ноги. Тварь, до боли похожая на мерзостную бесполую гадость, внимательно оглядывала себя непроницаемыми антрацитово-черными глазами. А потом подцепила кончиком пальцев стекло у пола и легко подняла его над головой, выбравшись из-под огромного стеклянного колпака. «Этот процесс надо будет продумать еще раз», — заметил бывший шептун новым голосом, с какими-то ревущими нотками. «Зачем постоянно поднимать это стекло, а? Иди! Иди и делай, что должен, раб!» «Всегда буду желанным гостем», — говорили они, — подумал я, отворачиваясь. Нет, конечно, я слышал, что у греков и римлян рабство было не таким уж редким и постыдным явлением. И меня, можно сказать, почти в семью приняли. Но я вроде бы и не просился в рабы. У меня и прописка с папиром имеются. Процесс повторился заново. И теперь уже с другим призраком. Молния, перенос духа в колбу и создание отвратительного тела. На третьей молнии у меня в голове робко прорезался план спасения. Если честно, план был так себе, но ничего лучше не придумывалось. Я терпеливо награждал телами древних ученых, хотя те, получив вместилище духа, излучали в основном спесь и черную неблагодарность. И вообще, скорее демонстрировали какие-то звериные повадки. Впрочем, даже это у бывших ученых выходило весьма неуклюже. Выходит, использовать свои тела на полную они пока не могли. Еще не привыкли. И это давало нам шанс на спасение. Первым из двоих пленников освободили Бонги. Подвывая, тот плюхнулся на пол, обхватил голову руками и принялся мелко дрожать. Вполне ожидаемая реакция на молнии над головой у человека, который привык бояться электричества. Видимо, даже больше, чем зловредных призраков в голове. «Отведите его вниз», — попросил я. «Еще чего-нибудь выкинет от страха». «Вот сам и отведи, человечек!» — рыкнул на меня бывший шептун. Я подошел к Бонге, который от страха ничего не видел и не слышал, подхватил его под руку и отвел вниз, в ту самую комнату с колбами. А потом, сообразив, что он тут вообще не нужен, подтолкнул его в темный проход. И здоровяк, пошатываясь, побрел прочь. Ну а я отправился дарить еще одно уродливое тело еще одному уродливому духу. Когда очередь дошла до освобождения Араэля, та сделала ко мне несколько неуверенных шагов, и я подскочил к ней, чтобы поддержать и помочь остаться на ногах. Кровь из рассеченного лба уже засохла у нее на глазах, склеив веки, и мне пришлось счистить запекшуюся корку. «Живей, раб! Живей!» — визжала призрак, которая ранее контролировала девушку. «Брось ее! Ты обязан дать мне тело! Обязан!» Я притянул девушку к себе и шепнул на ухо. «Спускайся вниз и беги отсюда, не спорь». «Хорошо». Девушка кивнула и поплелась в комнату с колбами. А я, наконец, сделал последнюю молнию, перенес духа в колбу и вновь запустил процесс создания тела. К этому времени на меня явно обращали внимание меньше, чем на детали интерьера, и никто не заметил, как я снова коснулся модуля управления электрической машиной, и та... послушно сжирая десятки единиц пневмы, начала формировать шаровую молнию. Вот только я больше не собирался останавливаться. И когда модуль вспыхнул, продолжил накачивать его энергией под завязку. Первой это заметила поднимавшаяся с нижнего этажа визгунья, которая счастливо обрела тело и теперь пыталась в нем прижиться. Она уставилась на шипящий и плюющийся искрами шар, вымахавший уже до размеров баскетбольного мяча, и застыла столбом, с ужасом глядя на него. А я продолжил качать энергию все больше и больше. «Что ты творишь, раб?» — заревела тварь, ранее бывшая визгуньей, привлекая внимание остальных ученых. Каюсь, в этот самый неудобный момент у меня как раз мелькнула мысль, что в мире Терры все как-то не так. Археологи не археологи, ученые тоже какие-то кривые. Ненужная мысль. Несвоевременное. «Остановись, Фант!» — потребовал тот, что раньше был шептуном. «Да ладно, прикольно же!» — кося под дурачка, ответил я. Шар тем временем достиг совсем уже непотребных размеров. Он шипел, как разъяренный дикий зверь, вот-вот готовый сорваться и устроить большой бум нам всем. «Стой!» — взревела одна из тварей, делая шаг в мою сторону. «И ну надо же!» Шаровая молния повела себя так, как и должна была. Чуть дернулась в ее направлении. Испуганная тварь немедленно замерла, со справедливой опаской поглядывая на молнию. А та немного повисела и нехотя потянулась к визгунье. Поскуливая, как побитая собака, та попыталась спрятаться за столбом в центре, но каждое ее движение заставляло зловеще потрескивающий шар смещаться все ближе к ней. Стараясь не дышать, я стянул защитную перчатку с руки, коснулся первого модуля, и в моей голове громыхнул голос. «Желаешь ли ты отключить Эпилитон Псион?» «Да», — мысленно ответил я. «Глупо, но как хочешь». Модуль погас, и сразу же давление в моей голове начало слабеть. Долбанный портал, изображенный на рисунках, пропускал в этот мир какую-то дрянь, невидимую, но явно опасную. «Остановись, смертный!» — угрожающе зашипела одна из тварей. Однако мне было поздно останавливаться. Шаровая молния таких размеров с гарантией устроит здесь филиал ада, и она уже начинала вырываться из захвата устройства. Я примерился с защитной перчаткой и бросил ее так, чтобы она пролетела мимо скворчащего шара дальше, к стене, а сам прыгнул к столбу и проскочил по лестнице вниз. Кто-то из тварей дернулся, пытаясь меня остановить, но слишком плохо еще они владели своими телами, чтобы поймать быстрого и юркого меня. Последнее, что я видел, скатываясь в комнату с колбами по ступенькам, это как шаровая молния сначала последовала за перчаткой, а потом с шипением начала дергаться в воздухе, наводясь на ей одной ведомую цель. Больше я не успел посмотреть. Я быстро бежал. По темному коридору все дальше и дальше. На пальце у меня вспыхивал бытовой логос огня, давая краткие секунды освещения. Хорошо еще, что пол был в этом коридоре ровный, а то бы я точно ноги себе переломал. А потом сзади раздался взрыв. Пол подскочил, ударив меня по пяткам, и я со всего размаху приложился о землю грудью и животом, но снова вскочил и кинулся вперед. Еще повезло, что бежать до укрытия оказалось недалеко. Я выскочил в какой-то зал, где единственным источником света были искорки Араэля, а потом сзади прилетела взрывная волна, толкнув меня в спину и отправив в очередной полет. «Фант!» — крикнула девушка, но и ее бросило на пол. Со зловещим стоном позади меня просели каменные блоки, перекрывая проход к машине перерождения. Подняв тучу пыли рядом, упали обломки потолка, и, понимая, что все здесь сейчас может окончательно развалиться, я снова заставил себя встать. Подскочив к Араэле, я помог ей подняться, и, опираясь друг на друга, мы побежали дальше. Вокруг все здание ходуном ходило, стонали балки перекрытий, трещал камень, а позади нас с грохотом обрушивались огромные блоки. Разрушение той части Ликея, где находился злополучный Эпилитон Псион, мы опережали буквально на пару шагов. Остановились мы на уровень выше, в круглом зале, где уже сидел у стены Бонги. Здесь полы стены не трясло, а еще не падали сверху камни. Впрочем, они больше нигде не падали. Все, что могло упасть от взрыва, уже упало и разрушилось. «Просьба не убивать Араэля и Бонги, когда все начнется, и выжить вместе с Араэля и Бонги до окончательного закрытия Эпилитон Псион выполнена». Я не успел порадоваться этому сообщению, как Бонги вытащил жезл. Он быстрым движением направил его на меня и на девушку и с улыбкой произнес: «А теперь достаньте ваши ключи и отдайте их мне. И не дергайтесь, ты, погонь!» Он ткнул в меня пальцем. «Еще, конечно, поживешь. Да, а вот ты, потаскуха, ведь ты такая же пустая, как и я. Эти твари всю пневму из тебя вытянули». «Урод», — обреченно произнесла девушка. И я был с ней полностью согласен. Нет, даже больше. Я был искренне возмущен, что человек, которого я, можно сказать, спас из рабства, первым делом собирается убить мою нанимательницу и вообще неплохого человека. И убить окончательно. «Да-да, я ведь предупреждал тебя, что отомщу. Случай обязательно представится!» Бонги усмехнулся. «Вот он и представился! Ты же не любишь жезлы с накопителями! Ты ведь даже ответить мне не сможешь! А этот твой приятель с помойки вообще без жезлов! Я их сам у него отобрал, когда его по башке тупой приложил!» Бонги зло посмотрел на меня. «Ну, если тебе нужны ключи, то с местью придется повременить», — заметил я, сдерживая злость, которая клокотала внутри. «Разве я разрешал тебе открывать пасть?» — заревел аристократ. «Да мне твое разрешение нахрен не сдалось», — ответил я по-русски. «И пусть переводчик ему все расшифровывает. Ключ-то остался там, где вас двоих захватили духи. А куда Араэли его спрятала, я не знаю». Я махнул рукой за спину Бонги, указывая направление, куда ему следует идти, чтобы найти ключ. Хотя я и понятия не имел на самом деле, где находится выход и где остались долбанные ключи. Просто рассчитывал, что старый трюк сработает. И, к счастью, он сработал. На секунду Бонги повернулся в указанном направлении, а я воспользовался этим. Толкнул Араэли в сторону, рванувшись вперед, проехал на спине по полу, когда Бонги повернулся назад. И что есть силы, залепил ему туда, куда у мужчин бить не принято. Но иногда можно. А иногда даже нужно. Вот в тот момент было очень нужно. Выдал здоровяк, складываясь пополам и хватаясь за промежность. Жезл, печально зазвенев, упал на пол, а я его немедленно подхватил. Судя по ощущению, Бонги явно собирался нас спалить. В жезле имелся накопитель, где было около 30 зарядов. Это и позволило бы Бонги по нам стрелять. Впрочем, я был уверен в том, что изначально запас был больше, просто Бонги давно вытянул запасные заряды из жезла, чтобы обезопасить себя от окончательной смерти. Поэтому и был так уверен в себе. Впрочем, мне это тоже было на руку. «Знаешь», — сказал я, отступая на шаг от здоровяка, «ты, Бонги, такое дерьмо, что я даже заряды на тебя тратить не буду. Я просто забью тебя до смерти». И забил. Хоть Араэли и просила меня прекратить. И Бонги тоже просил. Даже умолял, размазывая слюни, сопли и кровь по лицу. Нет, сначала он попытался сопротивляться, но пара ударов ногой в уже пострадавшую область тела быстро охладили его боевой настрой. А дальше я уселся на него и принялся работать кулаками. И чем больше я его бил, тем большее удовлетворение чувствовал сам, и тем больше здоровяк ныл и просил убить его легко. «Это все недополученные тобой в детстве звездюли», — приговаривал я и снова бил, чувствуя приятную боль в костяшках. Я уже не мог остановиться на самом деле. Просто не мог. Перед глазами проносились мэр Экари, Тацы, шпик со скалы, которого я оставил связанным, кровавые погромщики и сам Бонги. Но вот именно в нем я не видел ничего человеческого. Просто отвратительная тварь, которую надо убрать. И остановился я только тогда, когда тело Бонги затихло на полу лицом вниз, перестав подергиваться в конвульсиях. «Надо будет повторить», — проговорил я, плюнув ему на спину. «Мало тебя били в детстве. Не знаешь ты боли, злобный урод. Жаль, что ты уже сдох и не слышишь меня. Жаль». «Фант». Араэли подошла и встала рядом со мной с ужасом, глядя на забитого до смерти врага. «Не повторяй этого больше. Прошу тебя. Никогда. Так нельзя». «Я сделал, значит, можно», — пожал я плечами. «Не надо. Пожалуйста». Араэли прижалась ко мне. «Что в тебе вообще от человека останется, если так поступать с другими людьми?» «А в самом деле? Что? Ведь я точно знаю, что Боров не окончательно умер. Он уже возродился на скале. И никаких душевных терзаний я к своему стыду не испытывал, хотя и догадывался, что боль он испытал страшную. Каким станет мир, если люди, зная, что смерти нет, будут радостно причинять друг другу страдания?» Сложный вопрос. Зато ответ у меня был простой. Он бы не пожалел нас, и я его больше жалеть не буду. Пока что только его.